Что ж, ловушка нами подготовлена. Объединенный купеческий обоз остановился на постоялом дворе. В готовности к немедленному выступлению затаились на своих позициях отрядники. А меня что-то гложет. Что же? Территория постоялого двора огорожена тыном. В раз не перемахнуть. На постоянном дежурстве во дворе находится не менее 15-20 человек. Немало. Все вооружены, люди тертые. В готовности и казаки. Их всего десяток, но парни, на мой взгляд, бывалые. Не подведут. Итого почти 30 человек. Ворота удержат однозначно. А там и все прочие подоспеют. На что же рассчитывают бандиты? Они точно нападут. Пристав сообщил, что его настоятельно просили опоздать. Хоть на полчаса. Видимо, понимали, что совсем уж безучастным он попросту не сможет оставаться. Должен будет что-то сделать. Оттого и обратились с подобной просьбой. И даже денег авансом заплатили. 500 рублей, однако. Серьезные по местным понятиям деньги. Да и не по местным тоже. Как же они собираются проникнуть на постоялый двор? Во двор к местному жителю, Потапову Ивану, заехали на постой какие-то возчики. Телеги, на первый взгляд, груженные, а идут легко. Следы от колес неглубокие. Где его дом? Подхожу к карте. Вот он, присмотревшись, указывает посыльный. Лошадей выпрягли? Нет. Понятно. Полицейский участок метрах в... Ну, с 1500 шагов там точно будет. Телеги перегородят улицу, и в эту сторону можно будет какое-то время не смотреть. Если еще кто-то и из ружей по полиции постреляет. Да хоть и эти самые возчики. 3 человек туда. Увидят подготовку к выезду на улицу, пусть бьют по лошадям. Вручную они телеги замучаются толкать. Так, первые бандюги уже есть, но это мелочь. Постоялый двор. Как они хотят туда войти? Купчик этот... Махмуд, купец этот, он с одной телегой был? С одной, кивает бывший дворник. На ней и уехал. А эти мужики, ну, что особняком на постоялом дворе сидят третий день? Не знаю. Так узнать надобно. Топот ног... Понесся народ. Так, телеги 2, груженные досками, поставлены вплотную к забору со стороны, противоположной воротам. Вести куда-то доски? До этого добра тут хоть в каждой деревне спроси. А как они стоят? Видно ли их из окна той комнаты, где он и мужики расквартированы? Не видно. Стена дома мешает. 2 в коридор. Мужикам этим выйти не давать. Отставить. Нет, без шума не пройдет. 2 со мной. В гости пойдем. Со своего места поднимается штабс-капитан. Дозвольте мне. Я и своих прихвачу. Народ умелый. А у вас и так людей недостаточно. В коридоре полумрак. Свет из окошка сюда еле достает. Комната, в которой разместились те самые непонятные возчики, расположена в самом конце коридора. Стучу в дверь. «Чего там еще нужно?» Нелюбезно отвечают из-за двери. «Телеги с досками. Ваши же во дворе. Чегось-то дым с одной идет. Не загорелось бы». Меня чуть с ног не снесли. В распахнувшуюся дверь рванулись сразу 2 здоровенных мужиков. А вот 3-й не успел. Споткнулся о подставленную ногу и растянулся на полу. Ничего, и этих бегунов в конце коридора встретят. Упавшему же досталось по башке. Стоявший с другой стороны двери курьер ловко тюкнул его по ней рукояткой пистолета. Вскидываю револьвер и ныряю в дверной проем. «Всем сидеть на месте! Полиция!» «Сейчас!» Мимо моей головы прогудело что-то тяжелое и врезалось в притолоку. А навстречу уже поднимается нехилый такой дядя с ножом в руке. «Ну, милок, ежели ты на поножовщину настроился, то я вынужден тебя серьезно огорчить». Чпок! Наган не подвел. Тяжелая мягкая пуля бьет лопуха в плечо, и он роняет нож. «Сказано же, сидеть на месте! Кто дернется, получит пулю!» И опускаются на скамейку остальные 2 здоровяков. «1,5 пуда пороха, «Однако», — покачивает головой Махмуд, — «полдвора бы разнесло. Что там за забор говорить?» «Хорошие доски оказались на телегах, да. Тут не только забор бы к хренам снесло бы, но и всех, кто, так сказать, на часах, глушануло бы основательно. А то и вовсе. Теперь понятен план разбойников. Рванули бы забор, положили большинство охранников и ворвались на постоялый двор. Тут всем и амба наступила бы». Со слов возчиков, они должны были подорвать забор перед рассветом, после чего поддержать наступающих ружейным огнем. В телегах были запрятаны еще и винтовки, которые они собирались чуть позже оттуда достать. Значит, наступать бандиты будут с той стороны. Ладно, встретим. Достать порох. Оттащить его от забора подальше на пустырь и там сложить. «Князь!» — поворачиваюсь к Горееву. «Вы и сами все ведь понимаете. Распределить стрелков с учетом вновь поступивших сведений». «Сделаем!» — смеется Горец, предвкушая знатную потасовку. «Здесь, на месте, командуете вы. А я с парой человек зайду в тыл наступающим. Надо будет постараться взять живыми их главарей. Справитесь, князь? Лично я в вас не сомневаюсь». «Не в первый раз. Не сомневайтесь». А со мной вызвался идти штабс-капитан. Вместе со своими ребятами. Очень, кстати, неплохо. Парни хваткие, я в деле их уже видел. Нормальное такое сопровождение. Оттягиваемся в деревню, туда, откуда предположительно пойдут разбойники. Занимаем старую, полуразвалившуюся избу, устраиваемся. Выкладываю все свое вооружение и придирчиво его осматриваю. Патроны проверены, механизмы все работают нормально. Вроде бы тут все в порядке. Надеюсь, что никаких осечек не будет. Интересные у вас, господин капитан, приспособы на стволах. Присаживается рядом Свидерский. Дозвольте полюбопытствовать. Киваю, мол, какие проблемы? Рассматривайте. «Это для заглушения звука выстрела?» — спрашивает он. «Я еще на постоялом дворе внимание обратил». «Да, именно для этого. Опять же, гуляет оружие меньше, попасть можно точнее. А силу удара не снижает? Да и тяжелее получается». «Что тяжелее, верно. Однако ж стоит оно того. А на такой дистанции, что из револьвера стреляем, снижение силы у пули не столь уж и ощущается. Чай не на версту убьем. Там, да, много чего учитывать надобно. А что, и на винтовку такое вот приспособление прикрепить можно?» «Запросто. Никаких проблем вообще. Только привыкнуть надо будет к такому бою. Ну и патроны желательно тщательно снаряжать». Глядя на меня, проверяют свое снаряжение и спутники штабс-капитана. Короткие драгунские винтовки, между прочим. У каждого по револьверу. Ну, за всякие там шашки да кинжалы вообще молчу. «Из пластунов они», — поясняет Свидерский. «Самое малое — по десятку лет войны у каждого за плечами». «Ага, так, значит, в рукопашном бою у бундюгов шансов вообще почти никаких и не будет». «Убедительнейшим образом прошу вас, господин капитан, учесть следующее. Стрелять только по моему приказу. Доселе же вообще никак себя не обозначать. Пусть даже и какой тать прямо на ногу кому наступит. Никак не можно нам главарей разбойничьих упустить. Где их потом по лесам ловить? Нас, считая меня и Свидерского, шестеро. Все хорошо вооружены, так что вломить можем основательно». Со слов взятых нами на постоялом дворе бандюков, они должны были подорвать порох где-то под утро, так, чтобы создать максимум паники и неразберихи. Но с таким расчетом, чтобы нападавшие могли бы уже ориентироваться. То есть не совсем уж затемно. Что ж, понятно. Значит, основные силы разбойников должны будут войти в деревню чуток загодя, чтобы занять позиции для штурма. Именно поэтому часть палисада будет к этому времени заранее должным образом подготовлена. Разумеется, никто по-настоящему его подрывать не собирался. Взрыв бабахнет на пустыре чуть в сторонке, да и рванем мы далеко не весь порох. Иначе тут много кому прилететь может. Надеюсь, среди разбойников нет таких уж серьезных специалистов по подрывному делу, чтобы на слух определить, сколько там в реальности бабахнуло. А подготовленная часть забора просто упадет, открывая проход внутрь двора. Там уже начали создавать живописный бардак, который должен был бы произойти вследствие взрыва такого количества пороха. А попутно наглухо перекрыли возможный выход в деревню кого бы то ни было. Мало ли, мы ведь не всех злодеюк могли вычислить. Так что не навестит кто-то свою зазнобу, не страшно, зато жив останется. «Вы полагаете, — нарисовался сбоку штабс-капитан, — что главари разбойников тоже будут здесь?» «Уверен в этом. Слишком уж лакомый кусочек». «И то сказать, мы тщательно готовили легенду о громадном обозе. Чего уж там только не должно было быть. Если верить всему тому, что с упоением разносили по всей округе всевозможные болтуны, то после взятия такого приза большая часть разбойников могла бы уже удаляться на покой. Хватило бы надолго. И допустить возможный бардак при захвате такой добычи не смог бы ни один атаман. Так что будут они тут все. Я ведь тоже не просто так именно этот сарай выбрал. Да, полуразвалившийся и неудобный, тут и получше есть. И именно где-то в таком, более удобном для размещения строений, главари и засядут. Понятное дело, что не одни. Кто-то из доверенных лиц рядом должен быть. Мало ли что не так пойдет. Офицер кивает. Понятно. А какие-то прочие злодеи рядом могут присутствовать? Возможно. Но удержать бандита от захвата такой добычи? Вы-то сами как себе это представляете? Это же не армия. Тут одного только приказа недостаточно. Да и власть свою над прочими показать тоже, знаете ли, тот еще кураж у некоторых имеется. Могут быть, но не слишком много. И тут никаких возражений не последовало. Ждем. Впрочем, ждать пришлось недолго. В скорости в сарай заглянул один из моих отрядников. С его слов, передовые тати уже появились поблизости. Парочка лесных разбойников уже пробралась в стоящий неподалеку заброшенный дом. Ага, стало быть, проверяют место для будущего визита главарей. По правде сказать, я предполагал, что они другое строение выберут. Но это не страшно. Чуток дальше пробираться придется. Переживем. Однако время. Пора уже. Хренак! Качнулась земля под ногами. Понеслась! Как только рухнули на земь заранее подготовленные к этому секции палисада, и сквозь рассеивающийся дым стало видно, что никакого препятствия к проникновению во двор более не имеется, из кустов и из-за сараев выметнулась толпа бандитов. «Ра! Бей!» Во дворе между перевернутыми, заранее опрокинутыми, но издали-то и не поймешь, повозками, суматошно метались люди. Словом, царил хаос и бардак. И подбегавшие разбойники это уже хорошо могли разобрать. Это только подстегивало нападавших. Вот она, добыча! Распахнулись ворота одного из домов. На улицу выкатились телеги с сидящими в них людьми. Атаманы заранее позаботились о вывозе награбленного. Но из-за плетня вдруг горохом посыпались выстрелы, и часть возчиков покатилась в дорожную пыль. Их ждали еще с ночи. Оставшиеся, побросав телеги, бросились было назад во двор, но выстрелы вдруг раздались и за спиной. Разбойники заметались во все стороны, начали бросать оружие и поднимать руки. С этими все. Беспорядочная толпа бандитов, добежав до пролома в заборе, ворвалась внутрь, уже предчувствуя всю сладость от обладания долгожданной добычей, но мельтешившие по двору люди вдруг куда-то исчезли. А вместо них из окон и дверей вдруг повысовывались ружейные стволы. «Пали!» — зычный крик Гореева перекрыл на миг всю суматоху. И грянул дружный залп. Благодаря моей настойчивости весь отряд теперь был перевооружен относительно современными образцами огнестрельного оружия. И огонь оказался весьма плотным и эффективным. На такой-то дистанции тут и предрассветный сумрак не стал сильной помехой. А если учесть, что стараниями Добрынина сотоварищи каждый горец еще и по револьверу вдобавок поимел, до рукопашной схватки дожили немногие из штурмующих. мягко спускаю курок, и стоявший около двери кряжистый разбойник кулем оседает на землю. Однозарядный пистолет, пусть и с глушаком, но на такую дистанцию бьет много точнее револьвера. Все же ствол у него длиннее, и пуля идет более точно. Бросаю этот и хватаю второй. Пусть негромкий хлопок почти совсем и потерялся в трескотне выстрелов, но вот падение своего сотоварища второй бандит не заметить не мог. Но сделать ничего уже не успевал. Вторая пуля легла в цель уже через пару-тройку секунд после первой. И так же точно. Все, охраны больше нет. «Я бы на вашем месте так уж вперед бы и не лез», придерживает меня за рукав штабс-капитан. «Видимость там внутри неважная. Можете чего и не углядеть. А мои ребята действовать в такой шибке обучены. Лучше вас справиться, уж поверьте. Вы свое дело сделали, господин капитан. Лучше за тылом присмотрите. Мало ли кто тут на помощь может прибежать». И приподняв с правого глаза черную повязку, моя подсказка, между прочим, Свидерский ныряет в дом. Это я им привел объяснение того, зачем пираты закрывали один глаз перед абордажем. Со света в темноту. Глаз-то к полумраку привыкнуть должен. Вот тут повязка и пригождается. Перед прыжком в трюм ее снимают. И Свидерский тотчас же разодрал на части свой шарф. Он как раз черным и оказался. Ну, может, он в чем-то и прав. Должен же кто-то и за тылом присматривать. В доме тотчас же начинается суматошная пальба, а на меня откуда-то слева вдруг вываливается несколько очумелых разбойников. Вот те и здрасте. Штабс-то как в воду глядел. Вскидываю револьвер, и парочка бегущих первыми головорезов оседает на землю. Понеслось. У меня оставался всего один патрон, как вдруг с леденящими кровь криками сбоку ударили горцы, и все сразу закончилось. 68 человек, докладывает полицейский. Камер на всех не хватило, пришлось их в сарай покрепче посадить, да караул приставить. Да, полиция, к чести своей, в этот раз сработала как надо. Оставив в участке всего двоих самых небоеспособных полицейских чинов, пристав вместе со всеми остальными рванулся в бой, где и получил сразу три пули. Две в ногу и одну в грудь. Осматривавший его лекарь только головою покачал, но обнадежил. Не так-то уж все и плохо, жить он, скорее всего, будет. А вот служить... Обязательно укажу этот факт в рапорте. Их вообще-то никто и не тащил на схватку с бандитами, сами пошли. И оказали немалую услугу, переловив большую часть пытавшихся скрыться разбойников. Уж кто-кто, а полиция знала тут все входы и выходы. Один из полицейских чинов привел сразу пятерых, причем они еще и собственное оружие тащили. Силен мужик, я бы так, наверное, не смог. А убитыми да сильно пораненными на поле брани насчитали 56 злодеюг. Горцы себя не сильно сдерживали. Среди сидящих под замком разбойников мало было совсем уж целехоньких. В той или иной мере, а досталось очень многим. Не отстали и обозники, среди которых немного было совсем уж неспособных держать в руках оружие. Другой вопрос, что в погоню за убегавшими они не бросились. И правильно сделали. Отрядники, те все друг друга знали, и вариант спутать своего с чужим тут почти исключался. Другое дело, если бы в деревню ломанулись еще обозники. Но совершенно особенный сюрприз преподнес штабс-капитан с его командой. В драке, кстати, им досталось. Ранений не получил только один курьер. А все прочие схлопотали. Кто по мелочи, а кому и пулей руку прострелили. Свидерскому досталось ножом. Чуть не зарезали вообще. Но лекарь и тут дал хороший прогноз. Все заживет, да и последствий особых он не предвидел. И то сказать, в противниках у них имелось сразу чуть менее десятка конкретных головорезов. И шестерых таких ухарей ребята положили на месте. И среди них удалось опознать того самого Кондрата Малова. Огреб-таки мерзюк свою пулю. Жаль, что не от моей руки. А вот из живых особый интерес представлял разлюбезный наш Пал Савич, приказчик купца Афанасьева. Едва разглядев его унылую морду, я тотчас же оттаскиваю в сторону штабс-капитана. Вот этого держать особо. Вместе с прочими не сажать. И чтоб неусыпный за ним пригляд имелся. Во всякое время. Пусть и по нужде, когда захочет. «Что за тать такой особый?» — удивляется собеседник. «Уж поверьте мне, мой друг, я в Петербурге немало знаю людей, кои с ним особливо поговорить захотят. И самым тщательным образом. Сей персонаж, если вам угодно, по официальным докладам, уже несколько месяцев как приставился. На глазах у многих людей. А ну вот же он, сидит целеханек». «Понял. Враз стал серьезным Свидерский. Не извольте беспокоиться, исполним все самым тщательным образом». И исполнил. Бывшего приказчика усадили в одиночку, а напротив него постоянно сидел один из моих горцев. Гореев проявил выдумку и на этот пост специально назначал кого-то, внешне выглядевшего наиболее зверски. Не думаю, что это доставляло злодею какое-то удовольствие. Он, по докладам, и спал-то в полглаза. Основные разбойничьи шайки были в этой стычке разгромлены. Скрылось, по нашим подсчетам, не более 30 человек. Ну, полагаю, что этих и без нас тут переловят. Рапорт в отношении пристава я написал. Думаю, что никаких последствий негативного плана для него не последует. Ну, выйдет тихо на пенсию, тем паче, что и здоровье служить уже не позволяет. Если повезет, то выйдет по ранению, а это какие-то там плюшки в дальнейшем дает. Через день, сердечно распрощавшись, отбыл и штабс-капитан вместе со своими курьерами. Я тут с ними малость побегал вместе, думаю, что ко всеобщему удовлетворению. Они мне кое-какие хитрости боя холодником показали, а я со своей стороны — стрельбу и рукопашку. Чем, кстати сказать, немало их потряс. Они такого ранее не встречали. Свидерский забрал с собою и пленного приказчика, чему тот, полагаю, был безмерно рад. А от меня штабс увозил еще и личный мой ему подарок — пистолет с глушителем. Даю руку на отсечение, что сей предмет будет изучен его руководством самым тщательным образом. Весь отряд получил 3 дня на отдых. А от местного губернатора из казны была выделена специальная награда всем. Так что и денег им тут привалило. Будет на что погулять и отдохнуть. Рассчитались и с местными казаками, кои немало нам помогли. Этим выплатила премию казна. Ну и от нас кое-чего перепало. Все трофейное оружие и прочая полезная хурда, что была взята с бою. У них ведь как? Что с бою взято, то свято. Во всяком случае, некоторые возчики как раз из казаков-то и были. За что им и спасибо. Все. Вроде бы тут уже и все дела завершил. Утром был на почте, от Добрынина пришла телеграмма. Весь закупленный товар уже прибыл и по большей части распродан. Со всеми своими контрагентами он уже рассчитался и готов обсудить дальнейшую работу. Между строк он дал понять, что заработали мы на этом деле весьма и весьма недурственно. Заработок, оно, конечно, и хорошо. Но вот как-то я втянулся и в это дело. На кого тут Гореева оставлять? И что они здесь делать станут? Из сбивчивых рассказов приказчика стало ясно, что большинство разбойников, которые тут орудовали, были пришлыми. Он их с разных мест сюда сманивал. Не в том дело, что местных не хватало. Этого добра тут как грязи. А в том, что нужны ему были свои, коими он командовать мог, кто опору среди населения не имел, чтобы не сорвались куда-то на сторону. Он много чего еще интересного поведал. Но это все уже не по мою душу. Для того и специальные люди имеются. Так что сидим и ждем. Надо будет еще и программу занятий для горцев составить. По стрельбе их подтянуть, да и вообще.